Так что, я, когда меня спрашивают, какие у меня достижения, основное, одно из основных достижений, я уже учусь у своих детей, у своих учеников. Вот эта система ценностей, это Игорь Литвак. Воевал со мной около года. Я говорил пищевой инстинкт, оборонительный, сексуальный, а потом чувство собственной значительности, он переделал. И это даже, я бы сказал, гениально. Потому что это в корне поменяло все мои тренинги. Извините, вы что о сексе думаете? Вы зарабатываете $5000? Нет. Ну и не надо вам о сексе думать. Развивайте себя. Понимаете, вот один... А то я с таким увлечением занимался любовной терапией. Ну, слава Богу, ну как же удавалось социалистическую семью сохранить. Да, кстати, внимательно нужно следить за жизнью. И не надо оставаться на своих прежних убеждениях. Если ты, чем не нравится вера в науку, появились новые факты, и ты меняешь свою точку зрения. Но не потому, что тебе кто-то сказал из соседей. Потому что ты убедился, что это так. Мне 71 год в этом году будет. Я, правда, себя успокаиваю. Я разработал понятие психологического возраста. Есть календарный, тут не изменишь. А психологический возраст... Это определяется способностью изменяться. У детей очень маленький психологический возраст. Они готовы быстро к изменениям. И у меня психологический возраст, что? Очень небольшой. И я, несмотря на свои 70 лет, моложе многих 15-летних. Почему? Психологический возраст у нас каждый раз меняется. Он определяется календарным образом, возрастом, плюс возрастом тех предрассудков, которые управляют нашим поведением. Когда я праздную Новый год в традиционной системе, мне в это время 370 лет. Новый год у нас в России 300 лет так празднуется. До этого как-то отходились. А как только я плевал на вот это вот, так я сразу на 300 лет моложе. Поэтому под Новый год, кстати, мы вот выезжаем, сейчас, правда, мы одни не выезжаем, да? Раньше приезжали другие люди. Так они были старше меня. Мне было 70, а им 300 с чем-то. Они традиционно праздновали Новый год. Я маленький. Особенно это было характерно где? Когда мы в горы поехали. Там наша группа, ну, тоже на какой-то праздник. И вторая группа это этих самых судейских. Вот. Они праздновали традиционно, а мы праздновали как? Занимались деятельностью. Вот так вот. Так что с детьми хорошо, они не утомили в своей деятельности. И эта деятельность у него сейчас или нет? Деятельность, он рисует. Он приобретает навык, он держит ручку. И не надо его что трогать. Чем дольше он будет держать ручку, тем автоматически, без всякой учебы, он будет ее держать лучше. У многих не хватает, начинает его учить так держать. Возьмется сам. Вот. Ну, сейчас о нем заговорили, он немножко уже сейчас нам демонстрирует. Ну, молодец, молодец. Давай, рисуй дальше. Я взял правильно. Вот. Так что, ну вот идея воспитания и выращивания, да? Если мы сейчас с ним воевали бы, чтобы он правильно держал ручку. Ой-ой-ой-ой. Что? Что? Ну да, не, я что хочу сказать, Бог ты мой. В общем, дети очень умные. Вот сейчас вы видите. Он среди нас. Мы создали условия пещерные. Детей никуда не девали. Они между нами ходили. Вот. И они четко знали, что они не первые здесь. Так что, Ильичка, тебе придется отвоевывать власть, которую они как узурпаторы незаконно захватили. Ну да, да, я же, ну я о чем я говорю. Но обратите внимание, что Лиля сейчас светится, пробила. Теперь вы, я говорю, светишься сейчас, теперь пробила бы тебя. Значит так. Ну и вот, вот эти вот вещи, это, понимаете, как что-то нас запрещать, что-то, ну главное, когда человек поймет, что это ему нужно, он сам это будет делать. Вот мы начали все эти рассуждения с примера вот Валерии и Ангелины, которая сейчас исчезла. Значит, Ангелина, а что, не надо ее сюда звать? Ангелина плохо соображает, Валерия лучше. Почему? Потому что для ее же пользы, Ангелине, лучше было бы быть где? Здесь, чем там. Правильно? Она бы развивалась бы. Ничего. Лучше. Она же младше. Что? Ну, по возрасту она маленькая. Ну, сколько? Она маленькая, я о чем говорю, вот она так. Она маленькая, она уже тоже взрослая. Ей сколько лет? 7. 7 лет, 5 лет система ценностей сложилась. То есть своей выгоды она еще что? Не понимаю. Пока что. Нет, почему? Она уже многие вещи делает, по-моему, она торговлей занимается. Да, они уже молодцы, они уже могут сами без родителей дома оставаться. Вот. Валерия уже заняла первое место в каком-то конкурсе, да? Но готова и к поражениям, если вдруг что не так, не расстроится, в следующий раз лучше будет делать. Вот. Так вот, по поводу болезни еще, и поэтому, когда, да, когда человек болеет, не надо поощрять своим вниманием, прощать выздоровление. Вот я хочу рассказать вот эту историю с гастритом. Гастритом. Значит, Данил, Данил, слух у тебя хороший? Соображаешь ты хорошо, да? Шуметь нельзя. Если что-то нужно, возьми свою маму, уйди отсюда, поговори с ней, а потом вернись. Ты хочешь что-то сказать маме, да? Видите, тоже у него эти самые, уже ногой топает. Еще требует, чтобы догадались. Ну точно, типичный этот самый социалистический метод. Когда эти пытали заключенных, они же им не говорили, что нужно сказать. Они их били до тех пор, пока те не говорили. Они не говорили, что ты там шпион, там еще что-нибудь. Да, я вам не начинали каяться, тот вот, пока не, те не находили. Да. Ну, кстати, у нас так вот люди и до сих пор начинают думать, что же имел в виду на самом деле начальник. Вот. Так что вот дети рано воспитываются. Он топнул ножкой, а мама теперь должна догадаться, что ей делать надо. Мама догадается, что в следующий раз будет она четко, если он ее начальник, начальника надо слушаться, через какое-то время она все его знаки будет понимать. Единственное, что когда он выйдет, что? Выйдет за пределы семьи, то у него его ждут большие неприятности. Да, мне даже записано, что мне делать с тем, что вот он машет руками, ногами. Даже вот если его совсем... Пусть машет. Же, если вот я уже совсем внимания не обращаю, может подойти даже так вот. Ну его тоже надо треснуть. Тоже. Вот. А я в ответ. Он естественно, тоже в ответ начинает. Мы же не можем так бесконечно. Почему? До бесконечности. Значит, ему надо врезать в ответ, так, чтобы он замолчал. Только единственное, что... конечно, рукой это опасно очень, а если будет какая-нибудь хворостина, это будет больно, но безопасно. В обиду себя давать нельзя. Вот, в итоге да. Все равно не заканчивается, он никогда вот еще не я что хочу сказать? Что-то. Значит, тогда это исключительный случай, Лиля, я помочь тебе ничем не могу. Она мне предлагает какую игру? Почему бы вам не дано? Почему бы вам не дано? Есть такая игра, беспомощная личность. Я ей говорю, это уже сделали, она каждый раз, но, а вдруг не поможет. Вот. А хворостина она не пробовала.